если готовые сапоги. Увидели люди лиса на дорожке, окружили его, поймали, хвост оторвали, да еще и сбили. Вырвался лис и домой побежал, уж не стал и сапог дожидаться. Вернулся кот, а лиса не застал. Только полно людей на этом месте. Пошел кот в лавку, купил себе и жене сапоги и позвал с собой пса Брыська, чтобы тот домой его проводил, от лиса схоронил. А лис вышел против кота с женой и двумя старшими сыновьями, чтобы убить кота за то, что пришлось домой без хвоста воротиться. Увидел кот лиса и говорит Брыську: «Вот он меня уже дожидается». Отвечает Брысько: «Не бойся, постой, вот я с ним сейчас поздороваюсь». Подходят они друг к другу поближе, как набросится пес на лиса, и разорвал его. А старший сынок стал лиса защищать, пес и его убил, а остальные убежали. Собрался Брысько домой возвращаться, а кот за добрую помощь пригласил его к себе в гости. И жил себе с той поры кот привольно и беззаботно. А лисы, если встретятся где, бывало в лесу с Брыськом, то уж его опасаются. А котик с тех пор больше с вероломным лисом никогда не встречался. Почему ссорится собака с кошкой и почему кошка ловит мышей? Украинская сказка. Однажды загуляла где-то старая кошка и долго не возвращалась домой. Маленькая кошечка не выдержала и побежала разыскивать мать. Встретила ее по дороге и спрашивает: «Где ты была, мамочка?» «Ой, доченька, ой, кисонька, ты такая маленькая и уже так много хочешь знать. Рано тебе обо всем расспрашивать». «Ну, скажи, мамочка, если не скажешь, я умру», — просит кошечка. Очень она была любопытная. «Ну, если такая любопытная, я скажу тебе», — говорит старая кошка. «Иду я с похорон твоего дедушки. Он, бедняга, состарился, прогнал его хозяин со двора, и умер твой дедушка в поле». «А почему хозяин прогнал нашего дедушку?» «Коли так-то и жить не стоит, я лучше умру», — опять заплакала кошечка. «Дедушку прогнали, потому что он не мог уже мышей ловить». «А почему дедушка должен мышей ловить?» «Это длинная история, но если ты хочешь, я тебе ее расскажу». И рассказала старая кошка своей дочке такую историю. Встретились однажды кот и пес. «Куда ты, кот, собрался?» — спрашивает пес. «Надоело мне служить. Работаешь много, а пища совсем никудышная». «Такая же и у меня беда», — отвечает пес. «Служил я, служил, а когда стал хозяину не нужен, он взял и выгнал меня за ворота». Посоветовались кот и пес, что делать дальше, и решили идти вместе искать нового хозяина. Наконец нашелся хозяин, который принял их на службу. Составили договор о работе, об оплате, о харчах. Но пес не мог договор у себя хранить, потому что все время был во дворе, стерег усадьбу, а кот стерег хозяйское добро внутри хаты, и потому пес доверил ему хранить договор. Надоело коту держать договор при себе, и спрятал он его в щель. Оттуда, думает, его никто не украдет. Хозяин исправно платил коту и псу, харчи давал хорошие, а кот и пес исправно несли службу. но однажды хозяин в чем-то пса обошел. Пес прибежал к